В их роду уже прославился один адвокат, у них у всех была врожденная склонность к витийству. Было бы несправедливо утверждать, будто им нужно говорить, чтобы думать, как говорунам-южанам, но одно бесспорно — говорить им было нужно. В пышных фразах словно расцветали все их способности, Бриссо зачахли бы от молчания. Отец Роже, в прошлом один из знаменитейших болтунов, прославивших трибуну палаты депутатов, избиратели сыграли с ним плохую шутку, не избрав вторично, задыхался от красноречия, замкнувшегося в своей скорлупе. И Роже, которому в ту пору было 6 лет, наивно говорил, когда они вдвоем сидели у камина, «Папа, произнеси-ка для меня речь». Теперь он делал это сам. Первые же выступления молодого человека на собраниях адвокатов и в суде создали ему блестящую репутацию. Под стать всем Бриссо он отдал свои дарования на службу политики. Превосходным трамплином для него были митинги по поводу дела Дрейфуса. Он бросился в бой, он наговорился всласть. Юношеский пыл, смелость, красивые слова, лившиеся потоком, прекрасная внешность — все привлекало к нему симпатии восторженных дрейфусисток и молодежи. Семейство Бриссо, оно только и думало, как бы не отстать по дороге прогресса, и больше всего боялось, как бы не сделать слишком рано лишний шаг вперед, осторожно разведав почву, наставило своего наследника — свою гордость и надежду на путь социализма, однако весьма благомысленного. Впрочем, и самого Роже чутье влекло на этот путь. Он, как все лучшие представители молодежи того времени, подпал под обаяние Жорреса и старался перенять приемы великолепного оратора, речи которого были полны пророческих предначертаний и всяческих иллюзий. Он провозгласил, что долг народа и интеллигенции сблизится. Это стало темой весьма красноречивых его выступлений. Если народ, у которого просто не хватало на это досуга, многого и не понял, то это скрасило досуг молодых представителей буржуазии. Роже ему помогла подписка и узкий круг друзей, основал кружок, газету, партию. Сам же он потратил на это уйму времени и немножечко денег. Все Бриссо умели рассчитывать, умели тратить с толком. Им льстило, что их чадо — вожак нового поколения. И они подготовляли почву для приближающихся выборов. Для Роже было намечено местечко в будущей палате депутатов. И он об этом знал, потому что Роже привык, что у него с самого детства верят все близкие, и уверовал в себя. Он толком не знал, какие же у него убеждения, однако нисколько в них не сомневался. Никакого высокомерия, он был полон самодовольства, ничуть не скрывал этого, ему везло во всем, он привык к этому. Им казалось, что это вполне естественно, он и не думал этим гордиться, и был бы потрясен, если бы удача ему изменила. Устоем, который он свято чтил, был бы нанесен сокрушительный удар, он был такой славный. Эгоистом он был, сам того не ведая, и отнюдь не закоренелым, а каким-то наивным, был добряком, красавцем, мог бы давать другим, но намеревался от других только брать и не представлял себе, что кто-то может ему в чем-либо отказать. Простой, славный, сердечный, требовательный юноша все ждал, что к ногам его падет весь мир. Право же, он был весьма привлекателен. И Анетта увлеклась. Хотя она и составила о нем довольно верные суждения, но оно не помешало ей полюбить его еще сильнее. Ее умиляли его слабости, они были ей бесконечно дороги. Ей казалось, что именно из-за них в нем столько ребяческого, больше, чем мужественного, и эта двойственность радовала ее сердце. Ей нравилось, что Роже ничего не скрывает, сразу было видно, какой он. Его наивное восхищение собою говорило о том, какая у него непосредственная натура. С Анеттой он был особенно откровенен от того, что влюбился в нее, пылко, безудержно, он не знал половинчатости в чувствах, а вот видел все лишь наполовину. Любовь к ней вспыхнула как-то вечером в одной из гостиных. Он был в ударе и блистал красноречием. Анетта не проронила ни слова, но она была чудесной слушательницей, так, по крайней мере, ему казалось. В ее умных глазах он читал свои собственные мысли и находил, что они стали еще яснее, еще возвышеннее. Ее улыбка радовала его, значит, он хорошо говорил.